Глава 13. Она-то думала, сейчас самолетик влетит в деревню, и все закончится. Но тут началась такая каша, такой ужасающий круговерть, что девушку захватил вихрь событий. И не в последнюю очередь виной тому стал Конор. Лёдка еще только снижалась с ноющим ревом, еще неслись следом несоразмерно страшные великаны торнадо, а Селена успела за спиной не то услышать писк, не то почувствовать движение. После чего обернулась и увидела уже неразлучную троицу – Мику, Ирму и Колина, так и не сумевшего или уже не успевшего перекинуться в человеческий вид. Отшатнулись от открытого входа в деревню все разом. С обжигающим жаром в невидимый тоннель влетела Лёдка. Самолетик еще не начал снижать скорость, подпрыгивая по улице, как вслед за ним, шипя от боли в горячем потоке, за деревенскую изгородь скользнул Конор и сразу к девушке. «Запомни!» Перекрикивая замирающий вой Лёдки и ревущий грохот приближающихся машин демонов, завопил мальчишка. «Ты хозяйка здесь, поняла? Ты хозяйка места, только ты! И в этом твоя сила, а мы все твои дети, все! Запомнила? И это не я, это ты помогла Джаре открыть сюда вход для Лёдки! Ты, поняла? Вытаскивай Джаре, он идти сам не может!» Девушка кивнула. «Ага», и помчалась за изгородь. На повороте обернулась на мгновение. Конор вместе с ее троицей поспешно отвязывали створ ворот от изгороди. Снова поворачиваясь к магу, она услышала еле слышное. «Тебя как зовут? Мика? Ирма? Это кто? Колин? Я Конор, и я с вами давно. И те ребята, которые со мной, они тоже». Зачем Конору это нужно? Что он придумал? На уши будто положили два булыжника, а по рукам болезненно хлестнуло мелким камнем и колючей пылью. Селена метнула взгляд. Один машинный демон вырвался вперед, но не отставали и другие два, с ревом неслись впритык к нему. Все трое направлялись к деревенской изгороди. Движение, мощное и страшное, завораживало. Два шага, и девушка чуть не споткнулась. Джаре, вздрагивая и что-то делая с лицом, согнувшись, стоял на коленях, словно и не замечая, как бушующая смерть несется прямиком к нему. Селена машинально попыталась окликнуть его. «Джаре!» Собственного крика не услышала. Подскочила к нему, шарахнулась. Он судорожно шмыгал носом, из которого шла кровь, сглатывая ее, не успевая, задыхался ею, откашливался. Пытался оттереть с лица, а сколько сочилось сквозь пальцы, крови-то. Зарычавшая, происходит не весь что устрашающее, но времени спрашивать нет. Селена прыгнула к нему, обняла подмышками, поволокла. Крикнула магу в самое ухо, сама оглохнула от грохота, от которого дрожала земля под ногами. «Иди за мной! Переставляй ноги! Черт бы тебя!» И только почти его таща на себе, глянула разок на его лицо и разглядела. Глаза тоже в крови. Внутренним чутьем догадалась, что он бросил все силы на открытие входа для Лёдки в безопасную деревню. Кашляющего, сплевывающего кровь полуслепого мага пришлось чуть ли не нести, точнее, направлять его шаг. Он подчинился ей, поняла девушка, только потому, что все-таки расслышал ее в нарастающем реве торнадо. Они успели вовремя пройти, чтобы за ними дети сразу захлопнули створу. И Конор немедленно закрутил веревку, чтобы ворота не открылись. Селена примерно поняла, почему Джаре в крови. Скорее всего, подействовало напряжение, с которым он держал канал для Лёдки. Но почему тогда Конор? Не хотелось бы думать о мальчишке плохо, но почему с ним все в порядке? Неужели он сделал так, чтобы главное противодействие машинным демонам легло только на плечи взрослого мага? Или у Конора самого не все в порядке с силами, только она не все видит. С видимым недовольством и очень неохотно громадные многотонные машинные демоны начали уходить от деревни. Одного-двух рывков в попытке преодолеть защиту изгороди им хватило, чтобы понять непробиваемо. Дети окружили девушку и мага. Конор все еще возился у изгороди, недовольно поглядывал то на веревку, то на Джаре. И замер, когда они заговорили. «Ты не тролль?» Поразился Мика, в одну секунду рассмотрев лицо мага, когда тот отвел ладони, выплюнуть новый сгусток крови. «Джаре, ты не тролль?» Джаре только покачал головой, с трудом дыша. «А почему был как тролль?» – возмутилась Ирма. «Дети, все потом!» – железным тоном предупредила Селена. «Сейчас молчать в тряпочку, иначе достанется». «При чем тут тролль?» – силой спросил подошедший Конор, будто не расслышав ее предупреждения. «Все нормально», — выдохнул Джаре. Он дышал ртом, потому что кровь все еще шла из носа. Но и ртом дышать ему было тяжело, потому что он снова и снова сплевывал кровь. И Селена сильно боялась за его легкие. «Нет, ты мне скажи, почему они тебя троллем называют?» Взглянув вперед, Селена поняла, что Лёдка, наконец, остановилась, и пришло время объясниться, хоть и наскоро. Оттерла все еще задыхающемуся магу лицо, сунула ему под нос свой замызганный, но сухой носовой платок, велев «Держи сам!» и бросила мальчишке. «Он думал, что ты погиб, думал, что виноват в твоей смерти, и закрыл лицо на полгода. Полгода существовал, как тролль, даже голос изменил». «Ага, рычал», — подтвердила Ирма, с любопытством заглядывая в лицо магу. А Мика вдруг отвернулся. Девушка успела заметить, как вздрогнули его чувствительные ноздри, и снова рассвирепела. «Да сколько можно? Проблема за проблемой. И что теперь? Приказывать Мике немедленно уйти, потому что ему наверняка захочется крови? Почему эти трое ночью не рассмотрели мага, когда выскочили на звук незнакомых голосов?» И, смиряя себя, напомнила. «Ночь, сонные дети». «Селена, не забудь, что я сказал», — резко напомнил Конор, глядя куда-то вперед. «Ты, Ирма которая, язык прикуси, а то всем нам плохо будет». Девушка, стоявшая рядом с магом, чтобы поддержать его, если что, оглянулась посмотреть, что вызвало беспокойство мальчишки. За нею с тревогой обернулись и дети. От остановившейся Лёдки к ним шел высокий, подтянутый человек в форме. За ним следовал еще один, чуть пониже, но такой же широкоплечий. Почему Конор так говорит? Что опасного в этих, наверное, людях? Не успев додумать, Селена вдруг выгнулась. Горячий воздух потек с талии по позвоночнику кверху. Спрятавшийся за ее спиной Конор глухо предупредил. «Не забудь, что ты сильная. Не забудь». И отнял ладошку от ее спины. «Да что происходит? Черт бы всех их подрал, скрывающихся!» Впереди идущий высоченный мужчина наконец приблизился, и девушка оторопела. Закованный чуть не в броню, но голова на свободе. «Мама! Ой, эльф! Если остроухий! А за ним кто тогда? Оба военные, кажется, в форме». Шагу он не сбавлял. Джари, опустив руки и голову, все еще тяжело и прерывисто дыша, следил за его приближением. Как-то странно. Поглядывая в его сторону, Селена пыталась понять, что происходит. Но она и в страшном сне представить не могла, что именно последует потом. Девушка вскрикнула. Высокий эльф с надменным тонким лицом, с белыми волосами, как и полагается, собранными сзади в длинный хвост, даже не замахиваясь, ударил Джари по лицу, а затем дал ему поддых. Онемевшая от неожиданного ужаса девушка не отреагировала сразу. И тогда эльф пнул упавшего мага в бок. Джари не защищался. Свалился ничком, даже не собираясь сопротивляться. И неизвестно, что бы с ним было, если б не взвыл Колин, так и не перекинувшийся из волчонка. И мгновенно бросился к магу, встав над ним, широко расставив лапы. За братом с обиженным ревом Ирма, а Мика просто прыгнул рядом и обнял Джари за шею. И, кажется, запах крови его не волновал больше. А вот избиение так хорошо теперь знакомого человека. «Что вы делаете?» Селена, бросившаяся было к эльфу, остановить его от мгновенного удара кулаком, со всхлипом отлетела в сторону, еле удержавшись на ногах и схватившись за болезненно взвывшее плечо. Но и эльф, снова поднявший было ногу с явным намерением пнуть лежащего мага еще раз, недовольно застыл на месте. Тем более последним к Джари прыгнул и Конор, сел между ним и Дрочуном. Девушка глянула на лицо Конора и в очередной раз ахнула. Про себя, конечно. Кто это? Дебильное лицо с разъезжающимися во все стороны косящими глазами, уже не темными, а с какими-то бельмами, толстогубый рот открыт и подбородок блестит от слюны. Что с ним? «Прочь отсюда, мелочь!» — недовольно сказал эльф и шагнул так, чтобы ногой ударить Джари по голове. Селена метнула взгляд на второго. «Может, он... Мамочки! Вампир! С клыками!» Хорошо видны, потому что в хищной ухмылке вампир оскалился на кровь лежащего мага. Второй шаг эльфа. Селену в расчет не принимают, судя по всему. И она озверела. Промелькнул в мысли тот незаконченный разговор с Джари о кинобоевиках. Промелькнул и пропал. Третий, длинный и какой-то надменный шаг эльфа, и он в идеальной позиции, чтобы ударить мага по голове, добить. И даже спрашивать не буду, за что. Совсем не изящно девушка, дрожащая от резкого прилива адреналина, рывком подтянула джинсы и, представив, как на подошве ботинок сконцентрировалась вся ее сила, почувствовав эту силу горячим, даже обжигающим кожу теплом, врезала эльфу сзади по бедру. Он вскрикнул от боли и неожиданности и почти сломался, падая. Селена неожиданно для себя мягко подпрыгнула и той же ногой ударила по торчащему уху эльфа. Хорошая мишень. Эльф еще падал, схватившись за голову. Кровище-то. Кажется, она ему ухо не столько поранила, сколько порвала. А вампир стремительной тенью бросился на нее. Как бросился, так и отпрыгнул, попятился. Не каждый отважится лезть прямо на пистолеты, наставленные на него. Джари-то ей ночью дал оружие, а Селена как сунула в карманы, так почти и забыла о нем. Но и пригодилась. «Какого черта здесь происходит? Извольте объясниться!» И девушка с огромным удовольствием врезала ногой в бок скорчившемуся на земле эльфу так же, как он недавно пытался бить лежавшего мага, одновременно не выпуская из-под прицела двух пистолетов вампира. «Вы мне тут какого дьявола детей пугаете, а? Отвечай, гад! Молчать будешь? Все зубы покрошу в песок!» Ее уже трясло от адреналина и от ситуации, причем она с трудом сдерживала нервный смех. «Это что она делает? И ведь получилось!» И стороной просочился исследовательский интерес. А они знают здесь, что такое черти и дьявол. Будет ли это для них ругательством? Но эльф, кажется, пока говорить не мог. Только стонать. Вроде как в ушах даже человека много всяких точек. А уж у эльфов... Значит, пусть объясняется вампир. «Ты, кровосос, быстро сказал, какого черта тут происходит? Почему вы навалились на Джаре?» Она помнила по всем книжным и киношным источникам своего мира, что вампиры быстрые, поэтому смотрела ему в глаза, не мигая, чтобы не упустить движение. Хотя еще что-то там такое помнила, что нельзя прямо в глаза ему смотреть, но ощутила личную силу и давила ею. Пересмотрю в гляделке-то. Симпатичный парень, кстати, если б губы не кривил. Нет, правда, симпатичный. Только вот губы пострашнее глаз будут, темно-красные и будто напомаженные влажно блестят. Губы эти дернулись невольно, но вампир соизволил ответить. «Этот человек – дезертир и предатель. Мы предполагали, что он здесь, но только сейчас смогли прорваться между демонами». «А ничего, что именно этот человек помог вам прорваться сквозь них?» – прорычала девушка, мгновенно вспыхнув. «Это его не оправдывает». «А ваше поведение оправдывает? Ведь вы, по сути, ворвались в мои владения и тут же начали распоряжаться так, как будто действуете в бандитском притоне. Вас оправдывает, что вы напугали моих детей?» «Тихо, тихо, Селена, нефиг глотку рвать на этих», — уговаривала себя девушка. «Вы здесь хозяйка?» — удивился вампир. «Хотите, я его стукну, и он станет фиолетовым», — услышала вдруг Селена жеманный голос дамочки из мультика. Снова надавила взглядом на вампира и тихо, чуть нажимая голосом, поинтересовалась. «А давайте я вас стукну. Поверите тогда?» И с последним словом резче ударила ногой в тот же бок эльфа, который уже приподнимался, упираясь ногами в землю. Эльф охнул и упал. Вампир поморщился, но помочь не подошел. Боковое зрение, признала девушка, действует у нее неплохо. «Мика, пока этот валяется, забери у него оружие». Адреналин начал спадать. Вместе с Микой, кто бы сомневался, к эльфу подошел Конор. Все так же, пуская слюну и все с теми же глазами-бельмами, Селена поняла его так. Вампир со своей стороны не видит. Он быстро обыскал эльфа и вытащил у него не только оружие, но и еще какие-то финтифлюшки, после чего передал их Мике. Значительный взгляд Конора на девушку, которого вампир тоже не видел. Артефакты с силой? Неплохо. «Но хватит!» – проворчал эльф, тяжело вставая. «Это наш солдат, и вы не имеете на него права. Отдайте все, что вы взяли у меня!» «В моих владениях вы не имеете права вести себя, как стопроцентные подонки!» Последнее слово Селена буквально выплюнула, и оба поморщились. «Да, не нравится, когда действия названы своими именами». «Вы прекрасно видели, что Джари не собирался сопротивляться вам, а вам надо было унизить его. Или вся ваша армия состоит из гадов, получающих удовольствие от унижения других?» «Мне казалось, офицеры должны придерживаться какого-то хотя бы минимального кодекса чести. Нравится быть подонками? Идите в трущобы. Бейте там крыс, отрывайте им там хвосты и лапы, если вам так нравится мучить живых». «Еще какая это будет нам про кодекс?» – встрял было вампир. «Я не какая-то!» – ледяным тоном оборвала его Селена, вскинув подбородок. «Я хозяйка места. Не нравится? Идите к черту!» Она кивнула на территорию за изгородью. «Здесь вы точно не ко двору!» «Леди, мы уйдем», — вкратчиво сказал эльф. «Но уйдем с человеком. Он приступил закон военного времени и будет осужден». «Документы», — высокомерно сказала девушка. «Бумаги на его задержание. Я не поверю, что вы искали именно его, пока вы мне не покажете документы». А про себя молилась. Пусть бы в их мире так было. Ну, что документы? А вдруг скажут, какие документы на задержание в военное время? Но вампир вынул из кармана военной куртки жесткую даже на вид бумагу и бросил ее на Джаре. Ирма быстро подняла ее и передала Селине. Девушка поднесла бумагу к глазам, лихорадочно соображая, что же делать. Она не знает письменного языка. Бормоча что-то несвязное, у ее ног уселся Конор и, будто сам того не замечая, оперся ладонью о ее ботинок. «Смотри на бумагу, как на картину». «Это он что, держит связь так? Телепатически?» Девушка прищурилась на ровные строки с корявыми буквами и стала читать, разглядывать медленно и в подробностях. «Да, это приказ об аресте военного преступника, бывшего мага сопровождения Джари Кеттила», — сказал Конор. «Этот документ истинный. Он имеет большую силу, чем твое положение хозяйки. Что будем делать?» Селена чуть вслух не спросила, изумленная. «Это ты у меня спрашиваешь, что будем делать?» Но, подумав, добавила. «У нас сейчас только одно преимущество». «Вы хотите забрать его и улететь в город?» равнодушно спросила она. «Да», — рявкнул эльф и осекся, зашипел от боли, схватившись за порванное ухо. «Забирайте», — сказала Селена и велела детям. «Мика, Ирма, Колин, Конор, идемте домой. Конор, не отставай». «Подождите!» «Я вас слушаю». Она спокойно повернулась и увидела именно то, что и предполагала увидеть. Оба, и вампир, и эльф, растерянно смотрели на разгуливающих за пределами деревни машинных демонов. «Но мы не можем!» «Это уже ваши проблемы», — отрезала девушка. «Я тоже ничем помочь не могу. До сих пор в нашей паре против демонов сильнейшим был Джари. Мне одной с демонами не совладать». И, вспомнив ехидную поговорку, ходившую среди дворовой наглёжа своего мира, усмехнулась. «Вам надо, вы и выбирайтесь. Я не в состоянии. Джари, вы тоже довели до невменяемого состояния. Дети...» «Да подождите же, леди!» «Меня зовут Селена. Я вас слушаю». Двое, насколько поняла Селена, военные полицейские, переглянулись. Затем оба повернулись к ней. Сначала молодцевато попытался прищелкнуть каблуками ботинок эльф, правда, держась за раненое ухо. «Леди Селена, меня зовут Айрон, хранитель закона. Это мой помощник Троян. Вы позволите нам некоторое время здесь находиться, чтобы оценить обстановку?» «Мои домашние», — она запомнила, что так называют здесь домовых, — «приготовят вам дом», — бесстрастно сказала девушка. «Есть какие-то пожелания? Многого предложить не могу. Например, комфорта». «Нам бы дом, вблизи которого есть строение наподобие сарая», — заторопился Айрон, — «чтобы держать там арестованного до выяснения положения дел». «Хорошо. Я объясню домашним, чего желают гости. В сущности, уже сейчас могу показать один дом рядом со своим». «Леди Селена, вы забыли кое-что. Раз мы теперь придерживаемся дипломатических отношений, не могли бы вы вернуть мне...» Айрон замялся. «Вернуть мне изъятые у меня вещи». «Мика!» Мальчишка осторожно подошел к эльфу и протянул сложенные горстью ладони, с которых Айрон и взял оружие и артефакты. Причем взяв, он нахмурился. Не сразу сообразив, в чем дело, девушка слегка улыбнулась. Кажется, Конор снял с артефактов силу. Троян тем временем подошел к Джаре, который с трудом сел и довольно безразлично наблюдал за происходящим. Кажется, Троян хотел ударить его, но, словно вспомнив, оглянулся на острый взгляд Селены и только недовольно проворчал. «Вставай!» Первым бросился к Джаре Конор. За ним остальные трое детей, а Селена бросила вампиру. «Пусть они помогут ему подняться. Он был добр с детьми». Пока Троян вежливо смотрел на нее, произносящую эту фразу, Конор, насколько она успела заметить, на пару секунд приложил ладонь к спине мага, и тот поднялся сам. Вскоре они пошли по деревне процессией. Впереди Селена с детьми, позади военные полицейские, между которыми плелся Джари. Девушка держала за руку покорно шедшего рядом Конора. Держала крепко. «Но ведь ты жив, значит, преступления не было». Он всего лишь попадет в тюрьму, потому что доказать, что из-за него я погиб, у них не получится. Откуда ты знаешь, что нельзя доказать его вины? Моего тела нет. Не найдено. А это очень важно. Джари могут судить лишь за то, что из-за него я попал к машинам-демонам. А если он скажет про тебя? От неожиданности Конор посмотрел ей в лицо. Джари не такой. Он не скажет. И ты позволишь, чтобы он оставался в тюрьме? Чтобы с ним обращались так, как эти... Даже не знаю, как их назвать. Селена, ты многого не понимаешь. Потому что не знаешь. Если я попаду к ним в руки, они сделают из меня... Джари знает. Поэтому он молчит и будет молчать. Но мысленно высказав это, Конор угрюмо насупился и стал смотреть вперед. Между тем они прошли мимо ледки, дошли до дома, откуда высунулись поглазеть на них 11 детей, которым Конор велел не выходить. И они повиновались. «Хоть что-то», — вздохнула девушка. «Если мальчишка будет помогать с таким неожиданно большим количеством детей, она не справится. Наверное». «Вот этот дом», — сухо сказала Селена, кивком показывая на двухэтажное строение через одно от своего. «За ним есть пристройка в виде сарая, довольно крепкая. Я пришлю домашних, чтобы они помогли привести дом в жилое состояние». Через минуту они все смотрели, как Джари втолкнули в сарай и заперли дверь на щеколду. После чего военные полицейские извинились перед хозяйкой деревни и вошли в дом осмотреть его. А Селена с детьми, чувствуя больно вздрагивающее сердце, пошла к своему дому.